едва проснулся, едва Е4 сделал ход. Осталось дописать строку, но кончился твой энерджайзер, кончился. Мимо идет мужик, от смеха корчится. Ты видишь исключительно усмешки на лицах, и вдруг понимаешь, что тебе это снится. Ты проснулся, умылся, побрился, отжался, наступил на кота, с женой поругался, помирился с женой, поругался с дорожной полицией, и вдруг обнаружил, что тебе это снится. Ты идешь на работу, уходишь с работы, постепенно забывая, откуда и кто ты, постоянно забывая, откуда и кто ты, навсегда забывая, что тебе это снится. Тебе это снится. Снится рыбак у коралловых рифов, неизвестный герой древнегреческих мифов. Молекулярная физика, энергия атома, обнаженная женщина, киллер с лопатой, новогодняя елка, орбитальная станция, мыльница с музыкой, радиостанциями, машинное масло, мобильные соты. Запорожец наконец обогнал 600-й. Тебе снится Тибет за облаками, лондонский клуб, кофешоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмазов, рубинов. Ты самый желанный, самый любимый, твой портрет в желтой прессе на первой странице. И ты понимаешь, тебе это снится. Где-то есть Бог, он от нас далеко, он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится, и вдруг обнаружишь улыбки на лицах, и твой энерджайзер, он снова начнется, и мужик проходящий опять засмеется, и не будет проблем ни с женой, ни с полицией. И ты понимаешь, тебе это снится.